«Я тоже так думаю», — мысленно согласился с ним Нейт и осушил до дна свою чашку, набив в рот гущу и крупинки нерастворившегося сахара. Холодная коричневая бутылка Антарктики или Брамы с этими двумя сортами он успел уже познакомиться в Бразилии. Что может быть лучше? Отличное пиво. Когда-то любимым местом на это был студенческий бар неподалеку от Джорджтаунского университета. В его меню значилось 120 сортов пива. Нейт перепробовал все. Еще там подавали жареный арахис в вазочках, и шелуху разрешалось сплевывать на пол. Когда однокашники Нейта по юридическому факультету бывали в городе, они всегда встречались в этом баре и предавались воспоминаниям. Пиво здесь всегда было ледяным, орешки горячими и подсоленными, а девушки юными и весьма свободными. Этот бар находился там испокон веков, и каждый раз, попадая в клинику, именно о нем больше всего тосковал Нейт. Он начал покрываться испариной, хотя солнце скрывали облака и дул прохладный ветерок. Забравшись в гамак, Нейт молился, чтобы уснуть и не просыпаться, пока они не покинут факторию. Пот выделялся все интенсивнее, и очень скоро рубашка пропиталась им насквозь. Нейт принялся читать книгу о традициях передачи имущества по наследству у бразильских индейцев. Потом снова попытался заснуть. Но сна не было ни в одном глазу, вплоть до той самой минуты, когда мотор заглушили, и судно причалило к берегу. Послышались голоса. Потом яхта мягко коснулась причала. Нейт осторожно выбрался из гамака и сел на скамейку. Фактория была похожа на типичный деревенский магазинчик, только сооруженный на сваях, маленькое строение, сколоченное из некрашенных досок с жестяной крышей и узким крыльцом, на котором, что неудивительно, праздно сидели несколько местных жителей, покуривая сигареты и попивая чай. Какая-то более мелкая речушка огибала факторию и терялась где-то в просторах Пантанала. К боковой стене цепью была прикреплена большая цистерна с горючим. Хлипкий пирс для швартовки судов вдавался далеко в реку. Живи и Уэлли провели яхту вдоль него со всей осторожностью, потому что течение здесь было весьма быстрым. Поболтав с Пантанейрус, сидевшими на крыльце, они вошли в открытую дверь. Нейт поклялся, что не сделает ни шагу с корабля. Он перешел на противоположную палубу, сел на скамью и стал смотреть на полноводную реку во всей ее красе. Он решил здесь сидеть, не двигаясь с места, и никакое, даже самое холодное в мире пиво не заставит его встать. Когда он уже успел убедиться, в Бразилии не существовало понятия «заглянуть ненадолго», особенно здесь, на реке, где люди встречались редко. Живи приобрел 30 галлонов дизельного топлива, чтобы возместить утечку, произошедшую во время шторма. И вот мотор, наконец, заработал снова. Фернандо сказал, «Есть здесь какая-то женщина-миссионерка, которая работает с индейцами», — сообщил Живи, вручая на эту бутылку холодной воды. Они уже отплыли от пирса. «Где здесь?» «Он точно не знает. Кое-какие поселения есть к северу отсюда, возле боливийской границы». «И далеко отсюда ближайшее из этих поселений?» к утру мы должны оказаться рядом с ним. Но только не на этом судне. Придется плыть на моторной лодке. Звучит весело. Помните Марко, фермера, чью корову убил наш самолет? Конечно, помню. У него трое мальчишек. Да, он был здесь вчера. Живи указал пальцем на исчезавшую в этот момент за поворотом реки факторию. Он приезжает сюда раз в месяц. А мальчики тоже с ним приезжали? Нет, это слишком опасно. Надо же! А Нейт обрадовался было, что мальчики смогли, наконец, потратить деньги, которые он подарил им к Рождеству. Он продолжал смотреть на факторию, пока она окончательно не скрылась из виду. Может, на обратном пути он окрепнет настолько, что сможет сойти на берег и выпить бутылочку холодного пива, ну, от силы две, чтобы отпраздновать успешное путешествие. Проклиная собственную слабость, Нейт снова забрался в свой гамак. Даже здесь, посреди гигантской дикой топи, его подстерег алкогольный соблазн, и в течение нескольких часов он не мог думать ни о чем другом. Всегда одно и то же. Предвкушение, страх, интенсивное выделение пота и поиск возможности напиться. Оказавшись на волосок от гибели, он избежал ее на этот раз, и теперь, когда опасность миновала, он снова предавался фантазиям о возобновлении романа с алкоголем. Двух бутылок будет достаточно, потому что нужно вовремя остановиться. Ах, это сладкая ложь! Найт был клиническим алкоголиком. Неоднократно пройдя курс лечения в клинике за $1000 в день, он все равно им оставался. Посещая курс анонимных алкоголиков, собиравшихся в церкви по вторникам вечерами, он все время оставался запойным пьяницей. Привычка к алкоголю прочно овладела Нейтом и доводила его до отчаяния. Это он платил за проклятое судно. Живи лишь работал на него, так что прикажи он развернуться и плыть обратно к фактории, тот выполнил бы его распоряжение. Нейт мог бы скупить все пиво, которое было у Фернандо, загрузить его в летник, находившийся под палубой, и потягивать браму до самой Боливии. И никто не помешал бы ему. Словно мираж, вдруг нарисовался у Элли с чашкой свежего кофе. «Боу Казинар», — сказал он, — «иду стряпать». «Еда поможет», — подумал Нейт. «Пусть даже это снова будут бобы, рис и вареный цыпленок. Она отвлечет его на какое-то время». Ел он медленно, сидя в одиночестве на темной палубе и отгоняя от лица насекомых. Поев, опрыскал себя противомоскитной жидкостью. Приступ миновал, осталась лишь легкая слабость. Теперь он не ощущал на языке вкуса пива и не чувствовал аромата жареных орешков. Снова пошел дождь, мелкий тихий дождь без ветра и грозы.